Сегодня в кабинете шефа пахло Реймон Эланес. Син Мин хорошо знал эти сигары по насыщенным кофейным тонам и ярким полутонам. Шеф курил крепкие рамоны тогда, когда был не в духе. Кубинские сигары вообще всегда были его страстью. У шефа была целая коллекция кубинцев, которую сам же Син привез чартерным рейсом из Кубы. Тогда шеф похвалил Сина и даже вручил премию, а вот теперь Син не справился и разозлил своего босса. «Ваше кофе, господин», — пропищала длинноногая секретарша в короткой юбке. Настолько короткой, что когда она нагнулась на стол, Син Мин невольно сглотнул. Он переступил с ноги на ногу, не находя себе места, и нехотя перевел взгляд на струящийся с кончика сигары сизый дым. «Желаешь что-нибудь?» Секретарша едва заметно коснулась руки Сина своими пальцами с изящным маникюром. Секретарша, чье имя Син никак не мог запомнить, нарочито медленно провела своим языком с пирсингом между губами. «Я буду ждать тебя», — раздался шепот ее страстного голоса, а утонченная рука легла на промежность мужчины. По телу Сина как разряд прошел, но, увы, теперь было не до развлечений, у Сина началась черная полоса. И времени на женщину, пусть даже на такую шикарную, как секретарша, у Сина не было. «Прости, не сегодня». Секретарша удивленно приподняла бровь, смерила Сина возмущенным взглядом и зацокала высокой шпилькой туфлей двери. Син все-таки позволил себе обернуться хотя бы на мгновение. А когда дверь за секретаршей захлопнулась, вздрогнул и вернул взгляд на босса. Шеф сидел в своем кожаном кресле спиной к нему, и из динамика в умной колонке играла классическая музыка. Еще один верный указатель на то, что шеф расстроен. Вот так Син сидел уже порядка 10 минут в полной тишине, если не считать томную работу потолочного вентилятора и появление крошки секретарши. Шеф всегда предпочитал кондиционеров вентилятора и не изменил привычки в новом офисе. Что делать? И сколько времени шеф будет молчать, Син не знал, зато хорошо помнил поговорку «Лучше не злить господина начальника, целее будешь». «Когда будет обещанная партия палладия?» Сначала послышался треск, а затем по кабинету разлетелся скрежет металлического голоса. Говорил шеф при помощи специально речевого аппарата. Пепел сигары упал в пепельницу, и кресло бесшумно развернулось. Син вытянулся по струнке и, застыв в позе оловянного солдатика, послушно уронил подбородок на грудь. — Не могу сказать, господин Цан, — выпалил он, как пулеметная очередь. Син очень хотелось, чтобы босс понятно отреагировал, повысил голос или ударил плашмя по лбу лезвием любимого меча Цзянь. Но шеф молчал. А однолезвенный изогнутый меч, по слухам коллекционный клинок времени династии Сун, сегодня висел на стене. Выглядел шеф гораздо хуже, чем обычно. Болезнь превратила некогда крепкого и физически одаренного мужчину в подобие египетской мумии. Только глаза горели прежним огнем. Свободной сигарой в руке шеф держал пузырек с капсулами без маркировки. Пузырек перебирал пальцами, и желтого цвета капсулы бились о его края, как в стиральном барабане. Что это за капсулы, Син прекрасно знал. Новейшие разработки катализаторов на основе палладия, упростившие технологию создания лекарств для борьбы с раком. «Помнишь мой доклад про катализаторы, Син?» — спросил шеф. До сих пор не мог привыкнуть, что губы шефа не шевелятся, но при этом слышны слова. «Стабильность металлокомплексных катализаторов за счет применения палладия повышена в 100 раз». — отчеканил Син, не поднимая головы. — Увеличено время работы катализатора, в течение которого сохраняются каталитические свойства, отсутствует разложение. Строки доклада Син выучил на зубок, и по несколько часов, повторяя, стоя у зеркала, шеф требовал максимальной компетентности и ненавидел, когда собеседнику требуется время на ответ. Если не можешь ответить сразу, значит, не думал о проблеме. Снова повисла душная тишина. Син был уверен, что процитировал доклад один в один, и шефу точно понравится, но что-то пошло не так. Клац! Пузырек разлетелся о паркет, капсулы брызнули в сторону, а одна из них прокатилась к носку начищенной туфли Сина. Побагровевший шеф вскочил с кресла и с перекошенным от ярости лицом смел со стола ворох документов, пепельницу и бронзовую статуэтку древнего императора. «Хочешь замедлить стабильность катализаторов?» «Никак нет, простите. Извините, обязуюсь все исправить». Син задрожал всем телом крупной дрожью. Замедлять скорость катализаторов он не собирался. В анализах шефа появилась первая положительная динамика за последние много лет. Стало это, возможно, палладию, канал которого был налажен через корпорацию CIA Group. Был. До последнего времени, а потом пришли фанатики, как Син пренебрежительно называл материковых коммунистов. Потому злость шефа была и понятна. Срыв поставок означал перечеркивание успехов ремиссии. «Убирайся, идиот! Вон!» — процедил голос из динамика. Нет, не было ни изменения тональности, ни тембра, но Син видел, что шеф в ярости. У Сина зашевелились волосы на макушке. Куда больше, чем криков, унижений и даже физических истязаний, он боялся увольнения. Сину было хорошо за 50, но следующие 20 лет своей жизни он обязался выплачивать ипотеку, за которую платил уже 30 лет, и потеря работы приведет к просрочке платежа и грозит тем, что Син окажется на улице. Позволить себе этого он не мог и был готов выполнять любые поручения шефа. Если тот скажет ему стоять на голове или ходить на руках, Син выполнит приказ и не задумывается. «Приказывайте, что делать?» Сквозь подкативший горло ком выдавил Син. Шеф сполз на кресло бесформенной массой, голова упала на плечо. И следующие слова, как показалось, звучали более миролюбиво, отчего у Сина приятно защекотало внизу живота. «Он нам должен. Заставь его завершить сделку». «А если откажется?» — робко спросил Син. Шеф не ответил, но тотчас пожалел о вопросе. Что делать с теми, кто не нравился шефу, Син хорошо знал. «Слушаюсь, господин». Кланяясь, он вышел из кабинета, закрывая за собой тяжелую дубовую дверь, испещренную иероглифами. Помощник Кан ожидал в конце коридора на скамье, но даже он не заметил, как резко изменилось лицо Сина, став вмиг жестоким и холодным. А опущенные плечи расправились. «Кан, дай телефон», — прогремел голос Сина. Помощник вскочил, вытащил телефон и вытянул его перед собой, как знамя. Бросился к Сину. У Кана тоже была ипотека. Не двухкомнатный дворец, как у Сина, но Кан был человек простой, а господин Син часто платил Кану премию за хорошо выполненную работу. Подбежав, Кан вручил телефон господину и тотчас получил затрещину. Ни за что, но у господина так бывает. Кану не привыкать. Син взял телефон и перекошенным от гнева лицом набрал номер, прописанный цифрой 3. Послышались гудки.